Долго ли будет идти испытание, кажущееся столь отягощающим и неприятным? До тех пор, пока оно не перестанет нарушать равновесие, то есть до тех пор, пока не выработается по отношению именно к данному явлению иммунитет духа. Когда защитная броня нарастает благодаря получаемым ударам, цель их будет достигнута, и станут они не нужны, то есть лишены смысла. Поэтому самый быстрый способ устранить подобные явления – это утвердить против них равновесие духа, ни под каким видом не допуская, чтобы они нарушали его. Чем более возмущаться и негодовать, чем более протестовать против их несправедливости, бессмысленности и чудовищной жестокости, тем крепче будут они прилипать к сознанию. Выход один – установить на их воздействие реакцию равновесия. И тогда они прекратятся за ненадобностью.